282. Гуру. Воздержание от действия в некоторых мыслях наяву влечет за собою такую же сдержанность или обузданность в действиях и во сне. Процесс обуздания и очищения мысли можно усилить и вновь наблюдать результаты. Каждое овладение тем или иным порядком мысли безусловно полезно. Ведь мысль обуздать труднее всего. Можно легко отказаться от определенных поступков, но важнее гораздо в мыслях желание их искоренить. Ведет мысль.